Глава 48. Опрометчивый тип. Конечно, хитроумный кот все рассчитал. Сокол же домой смотался, да явно по делам. Сценарий писать, короче, будет занят. Что ему там помнить про какое-то кресло? Само собой, ничего он не заметит. Ухмылялся Терентий, вернувшись в Танину кухню. «Что в нем хорошо, не мелочный?» И пока хоть в чем-то подходящий котовому коварству Соколовский отсутствовал, Терентий решил времени понапрасну не терять, а наваляться на ценном кресле вдоволь. Впрочем, скоро ему стало скучно, просто так лежать неинтересно, и он отправился к Тане. Почему-то ее подушка была даже лучше Соколовского кресла. Само собой, проснулась Татьяна с Терентием на голове и с паникой. «Проспала? Опоздала? Какой день?» «В выходной!» Терентий тяжело, как существо, утомившееся от этих сумасшедших двуногих, вздохнул и поплотнее приник к подушке. «Выходной!» Таня припомнила, что действительно, сегодня суббота, которая совпала с ее нерабочим днем, а что еще приятнее, так это то, что завтра у нее нерабочее воскресенье. Она покосилась на часы, выяснила, что еще 7 утра, с трудом сдвинула Терентия с подушки и уснула, сознавая, что этот тектонический котосдвиг был ровно на пару минут. «Сплю, как в ушанке», — пробормотала она. «Спасибо бы сказала», — укоризненно вздохнул Терентий. «Я ж грею, защищаю от сквозняков, головной боли и кошмаров, заряжаю на позитив и оптимистичный настрой. Эх, люди, люди, и ведь это еще одна из лучших». Шушана, наблюдавшая это выступление, только головой покачала. «Наглый кот, что ни говори. Наглый, но обаятельный. Надо бы кресло почистить. Оно ему вроде как поднадоело. А вот если сокол обнаружит, что кот опять на нем валялся да когтился, то устроит скандал, и Тереня снова будет испытывать судьбу. Хотя бы чисто из принципа. А оно нам надо?» Шушана оббежала владение ежеутренним дозором, заглянула к Тишинору, который высевал зелень к Новому году, осведомилась, как дела у Тишуны, контролирующей грибные грядки в компании ящери-плющери и мурашика, выгуливающего мышку. Затем полюбовалась на дивную картину. Уставший и всю ночь проработавший травник спит, а на его боку посапывает муринка. Еще заглянула к Карине. «Ой, как хорошо-то! Наконец-то она решилась примерить что-то из новых вещей, которые ей позавчера Таня подарила!» Порадовалась Шушана, глядя, как Воронечка несмело улыбается своему отражению. Кирин куковал на крыше, вышагивая там, как часовой. К нему Шушана тоже наведалась. «Надо же знать, что, как, кто и где!» Дальше был визит в гусятник и некоторые сомнения. «А это вообще нормально, что они откусывают куски от лопаты с Шайра, которая вчера сломалась?» Шушана призадумалась, а потом решила, что гуси с этим сами разберутся. В конце-то концов, что она знает о пищеварении таких необычных птиц? Потом ей пришло в голову, что надо бы уточнить, а где сам Шайр, не закусили ли им в виде основного блюда. «С гусиков-то останется, особенно если он в змеевиде был. А что? Полз себе червячок, полз. Вот они и решили, что он съедобный». К счастью, Шайр был жив-здоров и читал очередную книгу, время от времени замирая и зависая над страницами. Видимо, ярко представлял себе события, там описанные. «Ну что же, раз в доме все живы-здоровы, все уютно-благополучно, то пойду-ка я проверю, а не пришел ли тот самый агент. Шушана при всей своей доброжелательности и покладистости некоторых людей просто на дух не переносила, а агент по продаже недвижимости, старательно окучивающий данный район по имени Анатолий Вениаминович Гаврилкин, как раз и принадлежал к таким. Он как раз подъезжал к дому, в котором надо было показать клиентам квартирку. Квартирка продавалась одной теткой, которая там жила давным-давно, с рождения. «И столько времени мне голову морочило», — бухтел Анатолий Вениаминович. «Нет бы давно выставила на продажу». Гаврилкин точно знал, что обычным людям в этом районе делать нечего. «Валите вон, тут могут жить только крутые да состоятельные, те, кто может себе позволить такую недвижимость». Именно поэтому его отчаянно злили всякие бабки, детки и тетки, а также прочие несознательные мелкие людишки, которые зубами держались за свои квартиры, в которых выросли и прожили всю жизнь, знать не зная, что этот район вдруг станет медом намазанным для состоятельных типов, бутиков и ресторанов. Они оперировали всякими глупостями типа «родной дом», «память», «любимый дом». «Ничего-ничего, вам тут не место», — шипел Гаврилкин в сторону закрытых перед ним дверей ценнейшей недвижимости и ненормальных, которые не хотели ее продавать и катиться куда-нибудь подальше. Этот домишко он окучивал давно, но почему-то продать удалось только одну квартиру на первом этаже. Правда, продать удачно, отлично на этом заработать. Гаврилкин был уверен, что покупатель очень скоро обратится к нему снова. Планов-то у легкого на подъем и необремененного знанием законов и правил ресторатора было просто громадье. «Тут снесу вот это, то и вон то», — размахивал он руками, показывая на несущие стены. А Гаврилкин старательно помалкивал. «Ну кто он такой, чтобы лезть с лишними высказываниями?» «А потом куплю все квартиры на первом этаже и устрою рыбный ресторан, пиццерию, кафе», — разгорались глаза у покупателя. «Прекрасные планы», — поддакивал Анатолий Вениаминович. «Чудесные! Как соберетесь оформлять в собственность новые владения? Позвоните, я вам помогу и скидочку сделаю». Судя по тому, что он узнал про покупателя, тот точно вынудил бы всех жильцов первого этажа продать ему все, что он хочет. «А я пока подожду», — думал Гаврилкин каждый раз, когда проезжал мимо этого двухэтажного дома. Потом он стал удивляться. Никаких признаков ремонта не было. «Не то что кафе не открыто, а вообще ничего не ремонтируется. Хотя время такое, мало ли. Может, с деньгами подзавис». Затем он заинтересовался, а не продаст ли неудавшийся ресторатор квартиру кому-то другому, раз уж с его размашисто-рыбными планами ничего не вышло. Но тот почему-то упорно не принимал звонки, сбрасывал. «А это уже хамство», — решил Гаврилкин, который и за услуги-то взял, не сильно надув самоуверенного типа. То есть, по мнению Анатолия Вениаминовича, тому обижаться было решительно не за что. И только совсем недавно Гаврилкину пришло в голову поинтересоваться, а не продал ли ресторатор квартирку самостоятельно. Данные, полученные в результате этого, Анатолия Вениаминовича рассердили. «Продал какой-то бабе. Сами что ли оформили? А если как-то не так? Может, ошибочку допустили?» «Нет. «Все чин по чину», — разочарованно прицокивал он языком, понимая, что эта сделка, а значит и его проценты, прошли мимо. К счастью, он не поинтересовался, принадлежит ли еще что-то в доме этой бабе, иначе депрессия Гаврилкину была бы обеспечена. Нет, он хотел было прошерстить владельцев, благо ему, как сотруднику агентства, были доступны данные из закрытых баз по недвижимости, но внезапно выяснилось, что в соседнем подъезде одна из категорий мелких людишек собралась продавать квартиру. Найти желающих купить было элементарно. Сложнее было заставить владелицу уменьшить исходную стоимость, наврав ей 40 бочек арестантов, За уменьшение цены ему прилично приплачивали покупатели. И дом старый, и второй этаж без лифта, и парковочных мест нет, да и вообще. Что вы там мне говорите? Какая такая стоимость? Сколько? Да где вы такое видели-то? Это было в прошлом веке, когда все рвались купить что-то в центре. А сейчас это старье никому вообще не нужно. Брюзгливо фыркал агент. «Но мне сказали, что можно продать гораздо дороже», — упиралась владелица. «Ну, продайте, только денег вы не получите, потому что купят у вас мошенники», — давил на психику Гаврилкин. Анатолий много чего наговорил глупой бабе, да так, что у нее сделался растерянный, а потом и совершенно замороченный взгляд. Она даже слезу упустила, но ушлому Гаврилкину на это было глубоко наплевать. Он точно знал, как и что говорить. Недаром уже давненько занимался этим бизнесом. Но не просто занимался, а цинично и напористо. Всех жалеть — это ж с чего он себе-то прибыль сделает? «Нет уж, жалко у пчелки, а у меня рабочий процесс», — приговаривал он, искусно удерживаясь на грани законных сделок, увиливая от очень уж вопиющих случаев и искусно оформляя все так, чтобы обвинить его в обмане клиентов было нереально. А слова? Ну, что слова? Он внимательно следил, чтобы разговоры продавцами не записывались. Да и на психику давил тогда, когда свидетелей не было, а сам объект был уязвим. Сегодня Анатолий решил приехать пораньше. Всегда лучше лишний раз удостовериться, а не избавилась ли тетка-продавец от убеждений, вбитых им в ее глупую голову. Сколько он перевидел разных подъездов в своей жизни. Так много, что уже и обращать внимание на них перестал. Воспринимал их как некий мостик от улицы к деньгам. И, что показательно, к его деньгам. Правда, войдя в этот подъезд, он почему-то обернулся. Почудилось, что он тут не один, что кто-то смотрит ему в спину и так не очень доброжелательно. К таким взглядам он привык, что поделаешь, если работа такая. Но не в пустом же подъезде. Анатолий Вениаминович подозрительно осмотрел закрывшуюся входную дверь, пустые углы, почтовые ящики. Никого там не было и быть не могло. «Мерещится», — пожал он плечами, ставя ногу на первую ступеньку. Ну, то есть он успел даже переступить через нее, а потом глянул вниз — истошно заорал и отпрыгнул назад, врезавшись спиной в тот самый угол, куда только что всматривался. Ступенька ожила и зашевелилась у него под ногой, оказавшись толстенной змеей, с телом, которое было уложено как перила. «Ша!» — приглашающе прозвучало сверху. Там, видимо, располагалась голова змеи. «Что?» — выдавил из пересохшего горла ошалевший от ужаса Гаврилкин. «Что это такое?» Тут сверху зазвучали шаги, и оттуда начал спускаться какой-то подросток. Он шел, надев наушники и залипнув в смартфоне, так что вжавшегося в угол мужчину обнаружил только на середине лестницы. Зрелище было странное, и паренек притормозил. «Извините, с вами все в порядке?» Малец держался рукой за змею, то есть за перила. Но никто на него не нападал. Но Анатолий Вениаминович не торопился отмирать, решив, что пусть мальчишка окончательно спустится. И если все с ним будет нормально, тогда это просто глюк. Наверное, не стоило вчера так уж налегать на морепродукты в том ресторане. Может, это они так в голову вдарили? Так что Гаврилкин ограничился кивком, мальчишка пожал плечами и заторопился поскорее вниз. Ему не понравился этот странный тип, так что хорошо бы пройти мимо поскорее. Конечно, он не понял, почему этот незнакомый человек так напряженно смотрит на его ноги, но еще ускорился, может, это вообще какой-то ненормальный. Гаврилкин увидел совершенно ясно, как мальчишка наступил на ту самую ступеньку, и ничего с ним не случилось. «Точно, просто померещилось мне». «Все, больше устрицы не ем. Они на меня как-то фигово влияют», — бормотал Анатолий, шагнув к лестнице. «Ну и раз, и два». Он решительно попрал ногами ступеньку, а потом следующую и еще одну, а потом и еще, и еще, и... «Так, я не понял, а сколько тут вообще ступенек-то?» Удивился он, когда осознал, что уже запыхался, но так и не сумел добраться до верха площадки между первым и вторым этажом. «Что за фигня?» «Где?» — уточнили у него перила лестницы. На них прямо у руки Гаврилкина показались два глаза и зубастенькая такая пасть. «А-а-а!» Вопль Гаврилкина заметался, отражаясь от стен, возвращаясь и застревая в ушах своего звукоиспустителя. За воплем метнулся было и Гаврилкин, отскочив от перил к стене. Впрочем, ненадолго. Стена, в отличие от страшноватых зубов, оказалась очень уж сочувствующей. На ощупь она была как мягкий матрас, который изогнулся под телом Анатолия и даже слегка приобнял его. «Пустите!» — выдавил из себя, отталкивая любвеобильную стену. «А что так?» — уточнила у него стена, у которой тоже проявились глаза и начала возникать пасть. «Мама!» — простонал Гаврилкин, который для получения стартовой недвижимости собственную мать благополучно выселил в деревню, искусно уговорив ее переписать все на него, и не вспоминал о ней уже лет 10. Наверное, все дела, дела, не до глупостей. Но, увы, увы, мама из деревни никак не могла телепортироваться и спасти своего сыночка от жутких странностей этого подъезда. Так что он вырвался из стены сам, прыжком развернулся в воздухе и помчался вниз, топая как слон, и стараясь держаться ровно посреди лестницы. Перила и стена его пугали панически. Впрочем, нижняя ступенька тоже оставила не лучшие впечатления. Поэтому он прыгнул с третьей вниз, вломился в закрытую подъездную дверь всей тушкой, но она сама по себе распахнулась прямо перед его носом. Гаврилкин успел было обрадоваться тому, что он вырвался из ужасного дома целым и невредимым, но, как выяснилось, он слегка поторопился. Дорожка у дома была расчищена, он это точно-приточно помнил. А вот сейчас перед ним оказалась ледяная, прекрасно укатанная тропка, по которой он полетел со свистом, изо всех сил стараясь устоять на ногах. И ему это удалось, но ровно до того самого дерева, которое, он это видел абсолютно точно, изогнулось, добыло из-под снега корень и устроило Гаврилкину совершенно классическую подножку, да еще и хлестнуло вдогонку по пятой точке, оказавшейся сверху. Вот именно таким его и обнаружили покупатели. Супружеская пара, которая собиралась прикупить в этом старье квартирку в инвестиционных целях. Шли они себе шли, ругались на то, что парковка далековата, неудобно и вообще. И где агент, они же договаривались, что он их должен ждать у входа в палисадник, а тут никого. «Позвони ты ему», — недовольно велела жена мужу. «Ну что такое-то?» И тут это самое такое вылетело буквально им под ноги, причем почему-то на четвереньках, с волосами, поднятыми дыбом и абсолютно ошалелым видом.